Он сидел рядом с родителями, сколько позволяло убегающее время, но пора было приступать к переговорам об облегчении участи старшего брата. Он поднялся, еще раз поблагодарил родителей за все, что они сделали для него, и вышел из-под навеса полуслепой от слез. Прислужник провел юношу в частные покои Премудрого. Тот принял его, сидя в банной лохани. Один из помощников поливал судью водой. Ци прежде никогда не доводилось видеть мужчину с таким количеством складок на животе. Премудрый тотчас приказал слугам удалиться. «Пунктуальный молодой человек. Люблю иметь дело с такими». И Премудрый подхватил с блюда рисовый пирожок. Другой такой же он предложил Ци, но юноша отказался. «Я бы хотел поговорить о моем брате. Ваша премудрость обещала отменить смертную казнь, если мне удастся внести выкуп». «Я обещал попробовать. Скажи-ка, ты принес деньги?» «Ваше почтенство, я обещаю, деньги будут». «Перестань дурить! Деньги у тебя с собой?» Судья вылез из лохани, бесстыдно заголившись. Ци, впрочем, не смутился. 300 тысяч. Вот». И юноша выложил бумажные деньги прямо на пирожки, сам понимая, что ведет себя вызывающе. Однако Премудрого это не покоробило. Он схватил деньги и с жадностью пересчитал. Глаза его казались блестящими стеклянными шариками, готовыми выскочить из орбит. «Мы договаривались о 400. Судья вскинул бровь, но деньги из рук не выпустил. «Так значит, вы его освободите?» «Освободить его? Не смеши. Мы говорили только о переводе в Сычуань». Ци нахмурился, затем произвел быстрый подсчет. Его не в первый раз пытались надуть, подловить. Уступать он не собирался, однако на сей раз ставки были слишком высоки. «Пусть даже и так, но вежливость прежде всего. Быть может, я просто вас не так понял. Ведь я слышал, что деньги платятся как раз за выкуп». «Как выкуп?» Судья сделал удивленное лицо. «Ох, молодой человек! За такие дела расплачиваются совсем иными суммами. Перемена приговора стоила бы 12 000 лянов серебра, а не ту мелочь, что ты мне предлагаешь». Ци понял, что добром здесь ничего не добьешься. Но к разговору он готовился всерьез. Он вытащил из котомки бумагу со своими записями и развернул перед Премудрым. 12 000 лянов... Это только если преступник является чиновником третьего ранга и выше. 5 000 или 4 000 за преступников четвертого, пятого и шестого ранга. Голос юноши звучал все увереннее. 2 500 за преступников седьмого ранга и ниже, равно как за тех, кто имеет высшие ученые степени, и 2 000 за тех, кто имеет низшие. Ци положил свои записи прямо на сласти. «И 1 200 лянов за простолюдина, каковым является мой брат». «О!» — Премудрый сморщил недовольную гримаску. «Можно подумать, ты разбираешься в законах». «Да, можно», — ответил Ци и сам изумился собственной смелости. «И все-таки в счете ты даешь слабину». 1 200 лянов равняются 850 000 монет. Да, это я подсчитал. Ци решил не сдаваться. И как раз поэтому понял, что вы на самом-то деле вовсе не собирались изменять меру наказания. Вы просто назвали сумму, какую я, по вашему предположению, мог бы принести. А теперь... Уж не знаю, как посмотрит на такой торг ваше начальство в области Дзянин. Ах, вот оно что! Ты у нас, оказывается, ученый господин. Тон судьи сделался жестче. Ну, раз уж ты столь учен, ответь-ка, причастны ли ты, либо твоя сестра, к преступлению старшего брата? Ци тотчас же вспомнил слова Премудрого. Тот намекал, что может обвинить его семью в сообщничестве и колдовстве. «Во всяком случае, я учен достаточно, чтобы видеть тебя, подлеца, насквозь». Он моментально изменил тактику. «Простите, почтенный судья, переживания лишают меня рассудка. Я провел ужасную ночь и не ведаю, что говорю». Он поклонился, но все-таки позвольте мне, ничтожному, почтительнейше указать на то, что сумма, которую я вам только что передал, превышает означенную в уложении. Премудрый муж, наконец, прикрылся черной шелковой шалью. Пытливо глядя на Ци, он принялся протирать жировые складки на брюхе. «Дай-ка я тебе кое-что объясню. Преступление твоего братца не имеет и не заслуживает прощения. Вообще-то мне уже следовало казнить его, и семья покойного об этом настойчиво просит. Но если я отправлю его в Сычуань, то в сущности это и будет смертная казнь. И второе. Власть для осуществления пересмотра подобного дела на суде дарована, она принадлежит лишь императору». «Понимаю», — Ци помолчал. «В таком случае верните мне деньги и позвольте обжаловать приговор». Премудрый, на миг остолбенев, непонимающе заморгал. «Обжаловать? Да на каком основании твой брат сознался, и все доказательства против него?» «Ну тогда вы не станете возражать, чтобы это подтвердил приказ великой справедливости. Верните мне деньги, и пусть решает небо». Судья кусал губы. Наконец он принял решение. «Я скажу тебе, как мы поступим. Я забываю о твоей наглости, а ты забываешь об этом разговоре. Обещаю сделать все, что в моих силах». «Боюсь, это недостаточная гарантия», — как можно спокойнее отчеканил Ци. «Поклянитесь, что приговор будет пересмотрен, или верните деньги. Если же вы не сделаете ни того, ни другого, я буду вынужден обратиться к вышестоящим чиновникам в области». Премудрый муж смотрел на него сверху вниз, как на таракана, и стремительно багровел от гнева. «А если я прикажу прямо сейчас перерезать глотку твоему братцу? Ты что, действительно думаешь, что всякая мелюзга вроде тебя может безнаказанно мне угрожать?» От этих слов Ци затрепетал. Деньги определенно уплывали из его рук. Теперь он даже не понимал, как мог совершить такую глупость? Нельзя было платить вперед. «Я приношу вам свои извинения и сожалею о каждом нелепом слове, которое могло вас оскорбить, но мои деньги мне необходимы, поскольку твои деньги...» В комнате неожиданно раздался голос Бао-Пао. «Уж не обессудь, что перебиваю, но вряд ли ты имеешь в виду ту сумму, которую только что получил за участок на горе». Ци обернулся, как раз чтобы заметить, как комнату поспешно покидает один из тех, кого он видел в имении повелитель Риса. Соглядатый. «Все ясно. О сделке уже донесли». «Именно ее». «Значит, ты хотел сказать «мои деньги», — прорычал староста, надвигаясь на Ци, как тигр на овечку. «Или ты до сих пор не понял?» «Да в чем дело? Что тут понимать?» «О, разве я не сказал тебе?» — воскликнул Премудрый, с наигранным изумлением барышника. Сегодня утром я изменил приговор Лу и включил в него одну малюсенькую поправку, предусматривающую реквизицию всех его земель. Но ведь я уже их продал. И земли эти по щедрости Премудрого были предоставлены мне в пользование, — добавил Бау-Пау. Ци побледнел. Вернуть хоть что-нибудь и бежать. Только теперь он понял, что Бау-Пау и Премудрый муж дергали его за ниточки точно куклу. Если бы судья захотел, он мог бы легко реквизировать землю прямо на суде. Однако он решил выждать и предложил Ци уплатить немалую сумму, чтобы заполучить и землю, и деньги. Теперь сдаваться тебе дороже. Попробуем по-иному, вдруг получится. Нужно только подкинуть им наживку пожирнее. Жаль, что вы поторопились, вздохнул Ци. А что такое? Обоим стало интересно. Повелитель риса всерьез вознамерился завладеть этим наделом. Как видно, он догадался, что и вы им заинтересуетесь. Чтобы я наверняка уступил землю именно ему, он отложил выплату второй части в 300 тысяч монет до того, как он проверит качество участка и убедится в законности покупки. Я буду готов вручить вам эти деньги, если вы исполните ваше обещание. «Еще 300 тысяч?» — изумился Бао-Пао. Он знал, что это непомерная цена за такой участок, но в глазах его сверкала алчность. Премудрый подошел к Ци. «Так когда, говоришь, он расплатится?» «Да хоть сегодня же вечером. Как только я предъявлю бумаги за собственность и копию документа, коим удостоверяется, что участок свободен от обременений, то есть не реквизирован. Так что если вы желаете получить от меня эти деньги...» Судья призадумался, но ненадолго. Он вызвал писца и приказал снять копию с первоначальной версии приговора суда. «Сегодняшним числом», — потребовал Ци. Премудрый скривился. «Сегодняшним числом», — сквозь зубы повторил Ци. Только когда судья скрепил документ своей подписью, Ци вздохнул с облегчением. Теперь в его руках было юридическое доказательство законности сделки, совершенной с повелителем риса. Тем не менее, когда юноша потребовал освободить брата, Премудрый продемонстрировал всю свою жестокость. «Молодой человек, не надо искушать судьбу. Приноси деньги, и, гарантирую, я его отпущу». Ци сделал вид, что обдумывает это предложение. Он знал определенно, что Премудрый врет. Но на всякий случай предварился, что поверил. «Сначала я должен позаботиться о родителях». «Ладно, только не задерживайся. А то как бы чего ни случилось с твоей сестрицей!» Похороны прошли как короткое и обыденное прощание. Двое домашних рабов Бао-Пао на тележках отвезли два гроба на гору Отдохновения в бамбуковую рощицу, где хоронили большинство деревенских покойников. Ци подыскал красивое место. На рассвете туда заглядывало солнце, а ветер мягко шелестел в листве. Когда последняя горсть земли упала на могилу, Ци понял, что его жизнь в деревне кончилась. Сложись все иначе, он нанялся бы батраком на чье-нибудь рисовое поле, принялся бы восстанавливать дом, а по окончании траура женился бы на черешне. С годами, если б не помешали дети и хватило накоплений, он вернулся бы в Линь-Ань, чтобы попытаться осуществить свою мечту. Сдать экзамены, а еще подыскать хорошего мужа для третьей. Однако теперь ему оставалось только бегство. Деревня не сулила ему ничего, кроме ярости повелителя Риса и ненависти соседей. На прощание Ци попросил души родителей не покидать его, куда бы он ни двинулся. А затем уверенной походкой направился к имению повелителя Риса, но как только рабы Бао-Пао потеряли его из виду, Ци повернул и вслед за ними прокрался к складскому помещению, где содержался под стражей его брат. Юноша дождался, пока никого не останется вблизи, обошел вокруг здания, чтобы подсчитать охранников. Сторож оказался лишь один у двери, но Ци все равно не знал, что предпринять. Он выжидал, притаившись поодаль, его душило отчаяние. Время сейчас работало против него, и все-таки что-то подсказывало ему, как важно до побега переговорить с братом. Несмотря на все улики, юноша не мог поверить, что Лу — убийца. Просто отказывался верить. Он огляделся по сторонам. Нигде никого. Только фигура треклятого стражника маячила у двери. Ци вдумчиво прикидывал варианты. Если попробовать подкупить стража, можно самому угодить под арест. Но что еще придумать? Ему пришло в голову устроить пожар, чтобы отвлечь внимание караульного. Но не было ни кремня, ни трута. И даже если бы он их раздобыл, могло получиться наоборот. К складу сбежалась бы куча народу. И вот пока Ци тщетно ломал голову, на глаза ему попалось маленькое оконце в стене. Совсем не широкое, но попытаться стоило. Юноша подкатил под окно пустую бочку, подпрыгнул и ухватился за раму. Напряг руки и подтянулся повыше. Окно оказалось слишком узким, чтобы забраться внутрь, но Ци удалось разглядеть в полумраке скорчившуюся на полу фигуру. Постепенно глаза его привыкли к темноте, и фигура на полу стала видна яснее. Мороз ужаса пробежал по ребрам Ци. На полу валялась лишенная всего человеческого груда плоти. Окровавленные части тела, казалось, были неестественно перекручены. Голова торчала, как у сломанной куклы. На окровавленном лице застыла гримаса боли. Глазницы пусты, язык отрезан. Ци разжал руки и рухнул вниз. Мысли смешались. Неповинующимися губами он тщетно пытался выговорить имя брата. Бормоча и шатаясь, он кое-как встал и побрел, спотыкаясь на каждом шагу, сам не знаю куда. Бесформенная, кровавая, изувеченная куча — это Лу. Его пытали, а потом убили. От него ничего не осталось. Только ненависть, которая теперь поселилась в душе Ци навечно. Из деревни пора бежать. Повелитель Риса будет домогаться земель, которые больше не принадлежат Ци, или денег, которых у него больше нет. И ни повелитель, ни премудрый не потерпят больше никаких отговорок. Ци бросился к окошку черешни, поведал ей о своих планах и попросил его дождаться. Рано или поздно он сумеет доказать свою невиновность. Однако девушка проявила неожиданную твердость. Она никогда не выйдет за беглеца без работы и земли. «Это все из-за моего брата. Если дело в нем, беспокоиться тебе не о чем. Повторяю, он уже получил сполна. Ты слышишь? Он мертв. Мертв!» — надрывался Ци перед захлопнувшимся окном. А потом он ждал, но девушка не отвечала. Никогда Ци больше не слышал голоса черешни.